с тем, чтобы хорошо выучившийся получал свободу. Целым городам, которые у себя заведут какое-нибудь ремесло, следует давать льготы от податей. Заметивший, что русские женщины ничего не умеют, Крижанич для распространения рукоделий советует заводить школы для девочек, которых учили бы разным рукоделиям и хозяйственным занятиям. При выходе замуж такие воспитанницы должны будут показывать свидетельства о своем обучении и успехах. Земледелие, по выражению Крижанича, всему богатству корень и основание. Земледелец кормит и обогащает и ремесленника, и торговца, и болярина, и государя. Эта часть знакома Крижаничу хорошо. Он, как видно, с детства пригляделся к жизни поселянина и подробно распространяется о видах растений, которые, по его мнению, годятся для возделывания в России, о земледельческих и домашних орудиях и тому подобном. По его мнению, полезно было бы также разводить табак. Он доказывает, что в умеренном употреблении табака нет никакого греха, все равно как в умеренном употреблении вина. Касаясь вопроса добывания руды, Крижанич не думает, чтобы Россия была очень богата рудами, вопреки всеобщему стремлению к отысканию металлов, и надеется на приобретение этого рода богатств путем торговли. В главе о силе Крижанич распространяется об оружии, об одеждах воинов, о военных приемах, находит, между прочим, русское военное платье того времени неудобным и некрасивым. «Наши воины, — говорит он, — ходят в тесном платье, будто зашитые в мешок. Головы у них голые, как у тельцов, а нечесанные бороды делают их скорее подобными дикарям, чем храбрым ратникам». Третий отдел сочинения, самый обширнейший, носит заглавие о мудрости. И здесь-то автор проявляется всем своим существом. «Мудрость, — говорит Крижанич, — переходит от народа к народу. Народы, в древности отличавшиеся всякой умелостью, в наше время впали в невежество. Другие, некогда грубые и дикие, теперь славятся мудростью. Таковы немцы, французы, итальянцы. В последние века они произвели много полезных изобретений. Компас, многогласное пение, книгопечатание, часы, пушки, гравирование и прочее. Только о нас, славянах, говорят, как будто нам судьба во всем отказала, и мы не можем ничему выучиться. Но ведь и остальные народы не в один день и не в один год выучивались друг от друга. И мы можем научиться, если только будем иметь охоту и прилежание. Теперь пришло время для нашего народа учиться. Бог возвысил на Руси такое славянское государство, какому подобного не было в нашем народе в прежних веках. А мы видим и у других народов, когда государство возрастет до высокой степени величия, тогда и науки начинают процветать в народе. Но прежде оказывается необходимым разогнать предрассудки, господствовавшие на Руси против науки. Монахи были главными врагами учения. Они-то мешали, по выражению Крижанича, стереть с себя плесень старинной дикости. Они боятся, чтобы молодежь, научившись наукам, не приобрела у людей большего почета, чем старики. Главный довод врагов науки заключался в том, что учение приносит с собой ересь. Но разве, возражал Крижанич, на Руси поднялся раскол не от глупых, безграмотных мужиков и не от глупых причин? Ради того, что срочица переменена в саван, или при аллилуйе приписано «Слава тебе, Господи!» и тому подобное, не говорю уже о суеверии, которое немногим лучше ереси. «Что же такое знание?» — спрашивает Крижанич. «Знание, — говорит он, — есть познание причин вещей. Кто не знает причин, тот и самой вещи не знает. Возьмем в пример солнечные и лунные затмения. Кто видит, что солнце или месяц померкает, и не знает, от чего это происходит, тот ничего не знает и не разумеет, и боится беды от этого явления. А кто знает, что все это происходит по обыкновенному течению небесных тел, а не по какому-нибудь чуду, тот разумеет самую вещь и ничего не боится. Затем Крижанич правильно объясняет законы затмения, и в этом стоит гораздо выше киевских и западнорусских ученых. Между всеми мирскими науками самую благородную наукою считает Крижанич политику, науку общественного и государственного строения. Начало политической мудрости есть познание самих себя, познание природы своей страны, народной жизни, собственной силы и слабости законов и обычаев своего народа и средств благосостояния его, так как, с другой стороны, незнание самих себя есть корень общественного зла. Исходя из такой точки зрения, Крижанич подвергает беспощадной критике все стороны жизни русских и славян, которых он всегда старается поставить в одну категорию народностей с русскими. Язык — самое совершенное оружие мудрости, у славян, по мнению Крижанича, не отличается высокими достоинствами в ряду других европейских языков. Он по своей сущности уступает немецкому, и потому неудивительно, что немцы превосходят другие народы. Наш язык убог, неприятен для уха, искажен, необработан, ко всему недостаточен. Он самый неспособный к песням, музыке, к поэтической речи, а в переводе церковных книг в конец извращен и выдвинут из своего места. Мы, славяне, между другими народностями являемся как будто немой человек на перу. Мы не в силах составить какой-нибудь благородный замысел, вести беседы о государственных предметах или какого-нибудь иного мудрого разговора. Люди нашего народа, живучи на чужой земле и научась чужому языку, таят свое происхождение и прикидываются неславянами. Ляхи много хвастают своей вольностью, а я сам видел таких, которые ложно выдавали себя за прусаков. Русская одежда, помимо своей неизящности и неудобства, порицается им за бесполезную роскошь и яркость цветов. «Чужие народы, — говорит он, — ходят в черных и серых одеждах, без золота и каменьев, без снурков и бисерных нашивок. Цветные ткани идут только на церковные да на женские одежды, а у нас на Руси один боярин тратит на свою одежду столько, сколько бы у других стало на трех князей. Даже простолюдины обшивают себе рубахи золотом, чего в других местах не делают и короли. Немцы в жестокие морозы ходят без шуб, а мы не можем жить без того, чтобы не закутаться в шубу от темени до пят. Иноземцы укоряют нас за грубость и нечистоту. Деньги мы прячем в рот. Мужик держит полную братину вина и запустит туда оба пальца и так гостю пить подает. Квас продают мерзко. У многих посуда никогда не моется. Датский посол о наших послах сказал: «Если эти люди еще раз ко мне придут, то я велю им огородить свиной хлев, потому что где они постоят, там полгода нельзя жить без смрада. Постройки наши неудобны, окна низки, мало воздуха, люди слепнут от дыма. К лавкам прибиты доски, а под досками вечный сор». Сознаваясь в дурных качествах славянского племени, Крижанич скорбит о том, что иноплеменники презирают славян, и сами славяне уничижают себя, свой язык, свой народ, отдают во всем предпочтение иноземцам. А последние, пользуясь этим, поживляются насчет славян. «Ксеномания, то есть чужебесие, это смертоносная немощь, заразившая наш народ. Ни один народ под солнцем не был искони так обижен и осрамлен от иноплеменников, как мы, славяне, от немцев. А между тем, нигде иноплеменники не пользуются тем почетом и выгодами, как у нас на Руси да у ляхов. Откуда голод, притеснение, мятежи, всякая нужда народа русского, как не от иноплеменников? Куда идут слезы, пот, невольный пост и подати, награбленные с народа русского? Все это пропивают немцы, торговцы да полковники, да разных народов послы, да крымские разбойники.